Глава 45. Программы очищения, выведения тяжелых металлов, методики медик-медиум. Обретение силы – это знание, что есть нечто, что вы в силах сделать, нечто, что способно изменить вашу жизнь и привести ваше здоровье в то состояние, о котором вы мечтаете. Приступая к этой программе очищения, вы осознаете, почему все это время испытывали трудности. У вас больше не связаны руки, если дело касается поиска ответов на вопросы о том, как двигаться дальше в отношении своего здоровья. Если вы стучитесь в дверь этих очистительных программ, значит, вы так или иначе сталкивались с трудностями. Возможно, вам приходилось преодолевать то, что никто другой даже не может представить, каково это, если только ему самому не приходилось сталкиваться с подобными испытаниями. Духовные силы света помогают найти верную дорогу, когда мы идем по такому трудному пути. То, что вы здесь, далеко не случайность. На протяжении всего вашего пути действовали силы, которые привели вас сюда. Выведение токсичных тяжелых металлов – это не только физический опыт, но и духовный, потому что наличие этих металлов в мозге вредит нам духовно. Все это время вы уделяли внимание своим симптомам и заболеваниям, борьбе и трудностям. Пришло время задуматься о реальном выздоровлении, которое вы для себя наметили. Приступая к программе очищения выведения тяжелых металлов, вы можете испытывать различные ощущения. По мере того, как металлы будут покидать мозг, у вас могут возникать ностальгия, дежавю, временное чувство грусти или ощущение завершенности, а также появятся более яркие сны, особенно бессмысленные, перерастающие в эйфорические, в которых вы чувствуете себя спокойно и хорошо. По мере выведения металлов чувства ясности, покоя, возбуждения и радости могут прийти из ниоткуда без видимой причины. Все испытывают разные ощущения в зависимости от количества металлов, их вида, расположения в мозге и степени токсичности различных. Эти антипатогенные программы очищения направлены на избавление от множества различных симптомов, состояний и заболеваний, связанных с тяжелыми металлами. Продвинутые и сверхмощные варианты способны избавить от сотни симптомов, которые могут быть у человека. Для долгосрочной поддержки, особенно в отношении патогенных микроорганизмов, в дополнительной книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты» представлены протоколы приема добавок. В любой момент времени вы можете выбрать, какой из 7 вариантов очищения предпочесть. Вы также можете двигаться вверх постепенно, как по лестнице. Благодаря такому подходу протоколы методики медик-медиум можно подстраивать под себя так, как вам нужно. Чем выше вы поднимаетесь по уровням очищения, тем больше симптомов и состояний может буквально исчезнуть. Рекомендации по программе очищения выведения тяжелых металлов. 15-дневные или 30-дневные варианты. Для каждого из этих вариантов программы очищения выберите период либо в 15, либо в 30 дней. Повторное проведение программы очищения. Вы можете проводить любой из этих уровней очищения постоянно и в течение длительного времени, повторяя один курс программы за другим. Когда вы повторяете курс программы очищения выведения тяжелых металлов по порядку, вы можете повторять один и тот же уровень, либо перейти на более мягкий или более продвинутый уровень после того, как пройдете 15- или 30-дневный период программы очищения. Вы также можете делать перерывы между курсами программы. Выйдя из программы очищения, вы можете продолжать ежедневно принимать смузи для выведения тяжелых металлов. Время приема смузи. Если вы выбрали вариант программы очищения, включающий версию смузи для выведения тяжелых металлов и версию смузи-экстрактора, не меняйте порядок их приема. Употребляя их в один день, нужно принимать смузи для выведения тяжелых металлов, обычный или продвинутый, в первой половине дня, а смузи-экстрактор, обычный или продвинутый, во второй. Варианты замены. Многие из этих очистительных программ предусматривают возможность ежедневного употребления яблок в качестве перекуса. Вы можете нарезать или смешать их в блендере, заменить спелыми грушами, воспользоваться рецептом «Яблочное или грушевое пюре» из книги «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты» или при необходимости использовать готовое яблочное пюре, если оно не содержит добавок. Если вы не можете достать яблоки или груши, замените их апельсинами. Если не получается найти апельсины, попробуйте папайю. Если нет папайи, поищите бананы. А если нет бананов, вместо яблок или груш можно использовать манго. Дополнительные вопросы о замене ингредиентов рассматриваются в советах, которые прилагаются к отдельным рецептам. По возможности старайтесь не привыкать полагаться на замены. Продолжайте стремиться к достижению цели и использовать правильные ингредиенты для очищения. Прерывание программы очищения. Если вы пропустили прием смузи для выведения тяжелых металлов и/или смузи-экстрактора, обычного или продвинутого в какой-либо день программы очищения, все равно постарайтесь следовать остальным указаниям по очищению в этот день, а затем добавьте один день к окончанию программы. Если вы делаете что-то, что нарушает режим очистительной программы, добавьте 3 дня к ее окончанию. Нарушение режима программы очищения означает употребление продуктов, которых, согласно вашему уровню программы, следует избегать, будь то радикальные жиры, такие как ореховое масло по утрам, или предатели мозга, такие как яйца, молочные продукты или глютен. Общие указания для всех программ очищения. Если по каким-то причинам вам нужно сдать кровь в период проведения программы, спросите, можно ли перенести прием на время, когда вы не проходите программу очищения или следуете рекомендациям по сдаче крови из главы 40 «Программа обескровливания». Если у вас есть вопросы по очищению организма, которые здесь не рассматриваются, в качестве дополнительного ресурса можете воспользоваться книгой «Очищение для исцеления». Корректировки для детей. Вы можете проводить программу очищения выведения тяжелых металлов для детей, принимая во внимание следующее. Вполне допустимо не давать детям лимонную или лаймовую воду, а также уменьшить количество сока сельдерея в соответствии с тем, что кажется для него наиболее подходящим. Дополнительные рекомендации по дозировке сока для детей приведены в конце 44 главы. Рекомендации по количеству смузи для выведения тяжелых металлов для детей приведены в главе 44 «Выведение тяжелых металлов». Объемы порций продвинутого смузи для выведения тяжелых металлов и вариантов смузи-экстрактора выбираются на ваше усмотрение как родителя или попечителя. Детям их можно давать небольшими порциями, размер которых зависит от возраста и комплекции ребенка. Вы можете ограничиться 120 мл, столовой ложкой или даже меньшим количеством. Уровни программы очищения выведения тяжелых металлов. Первое. Начальный уровень программы очищения выведения тяжелых металлов. Добавьте эти шаги к своему обычному режиму питания. Ежедневно пейте оригинальные смузи для выведения тяжелых металлов. Рецепт в главе 44. Его не следует употреблять непосредственно после жирной пищи. Опционально. Включите в программу другие инструменты и рецепты методики Medic Medium на свое усмотрение. Старайтесь выпивать не менее 1,5 литра воды в день. В это количество может входить и кокосовая вода. Если вы чувствительны или считаете, что у вас повышенный уровень токсичности, начальный уровень – самое подходящее место для старта. У вас есть опция приготовления смузи для выведения тяжелых металлов с уменьшенным на 50% количеством 5 основных ингредиентов. Освоившись с этими меньшими дозами, вы можете перейти к полноценному рецепту. Второе. Базовый уровень программы очищения выведения тяжелых металлов. Добавьте эти шаги к своему обычному режиму питания. Ежедневно пейте продвинутые смузи для выведения тяжелых металлов. Рецепт в главе 44. Его не следует употреблять непосредственно после жирной пищи. Опционально. Включите в программу другие инструменты и рецепты методики Medic Medium на свое усмотрение. Старайтесь выпивать не менее 1,8 литра воды в день. В это количество может входить и кокосовая вода. Третье. Упрощенный уровень программы очищения выведения тяжелых металлов. Добавьте эти шаги к своему обычному режиму питания. Начинайте каждый день с 480-950 мл свежей лимонной или лаймовой воды после пробуждения. Рецепт с правильным соотношением лимона или лайма и воды приведен в главе 44. Не менее чем через 15-30 минут выпейте натощак 480-950 мл свежевыжатого сока сельдерея. Затем подождите еще 15-30 минут, прежде чем выпить смузи. Выпейте на завтрак оригинальный смузи для выведения тяжелых металлов. Рецепт в главе 44. Если до обеда вам снова захочется есть, перекусите яблоками. Если хотите, съешьте больше одного.